Глава 44. «А как же тут жить?» — спросила я, оглядевшись по сторонам. «Кровати тут нет». «Есть кушетка», — указал он рукой в угол комнаты. «Тебе должно хватить ее. Постельное я принесу». «Сами принесете?» — подняла я брови. «А кто еще?» — провел он пятерней по волосам. «То, что ты живешь тут, наш с тобой секрет. Никто не должен его знать. Поэтому призвать на помощь слуг я не могу». «А еда как же?» «Еду тебе тоже буду носить». «Чай?» «И чай». «Но все равно поймут, что вы куда-то носите все это», — отметила я. «Не хорька же вы поселили где-то в тайных комнатах?» «Да, но доказательств у них быть не может. Никто не сможет проникнуть за картину с механизмом. А если и проникнут, то не смогут зайти в дверь, ключ от которой я всегда ношу с собой». «Однако вам все равно будут задавать неудобные вопросы», — хмыкнула я. «Слуги и жена князя рано или поздно догадаются, что Ларин кого-то прячет в недрах дома. Не кого-то. Женщину. Ведь это логично. Не собаку же. И не просто женщину. Меня. Ульяна мигом сообразит, что прячет муж от нее того, кого она просила выдворить вон как ту собаку. Несмотря на недостаточный уровень образования у женщин этого века, по мнению Михаила, уж это его жена сообразит быстрее, чем он успеет сочинить своему поступку правдивое объяснение. Что уж тогда начнется, мамочки мои? Впрочем, я, находясь бог знает где, через толстые кирпичные стены своей маленькой, красивой, но все-таки тюрьмы, не услышу ничего». «Не думай о том», — отмахнулся Ларин. «Я всем тебя необходимым обеспечу. То моя забота. Главное, что теперь ты в безопасности, и мы сделали так, как хотела старуха из сна. Ты осталась в доме». «Да, все, как она хотела. Только сколько же мне тут куковать в одиночестве, запертой тяжелой дверью, от которой у меня нет ключей? А уборная?» — спросила, несколько смущаясь я. «Я все-таки не ангел, а живой человек. Мне нужна уборная, ванна». «Будуар ты имеешь в виду?» «Да». «Тут он есть», — ответил Ларин. «Я себе могу позволить сделать в доме сколько хочу. Вон та дверь, ведущая из библиотеки, там будуар». «Хорошо», — кивнула я, не зная, о чем еще спросить. Вроде бы все остальное для того, чтобы провести тут ночь, было. Свечи, вода в графине, плед и маленькая подушка на кушетке. Если даже Ларин вдруг забудет обо мне, то поспать и не замерзнуть я смогу. «Вон тут дрова. Немного осталось», — указал Михаил на небольшое пространство у камина. «Нужно будет разжечь огонь, а то тут холодно. Ты умеешь?» «Ну...» Замялась я. «Вообще-то не умею. За пару месяцев, что живу в этом доме, мне не приходилось как-то зажигать камин. А в нашем 21-м я их вообще близко мало видела». «Ясно», — вздохнул Ларин и принялся разжигать для меня камин, попутно рассказывая мне, как это правильно делать, чтобы потом я смогла сама его разжечь без него. «Дров еще я попрошу наколоть и принесу. А вы часто будете заглядывать сюда?» Ларин посмотрел в мое лицо своим пронзительным взглядом. «Ты хочешь, чтобы это бывало часто?» Задал он вопрос, чуть сузив синие глаза. «Я просто боюсь тут оставаться одна. Надолго», — ответила я, немного теряясь в словах от его взгляда. «Не бойся. Тебя тут никто не обидит. Никто не знает, что ты здесь, кроме меня». Я посмотрела на князя и задумалась о том, как я буду жить в ближайшее время. «Значит, он будет прислуживать мне сам?» «Получается, что так». Эта мысль меня неожиданно развеселила. Озвучивать я ее, конечно же, не стала, но улыбка не сходила с моих губ. «Что ты так на меня смотришь?» — пожал плечами Ларин. «Просто я всегда мечтала, чтобы мне какое-то время приносил чай сам князь Российской империи». «Для дамы из будущего это сделать даже приятно», — улыбнулся он мне в ответ. «Но не привыкай, ведь рано или поздно мы поменяемся местами обратно. Считай, что у тебя отпуск». «Ну, осматривайся тут пока. Я пойду за постельным бельем». Князь ушел, закрыв массивную дверь на ключ. И я принялась рассматривать убранство комнаты. Все равно тут делать было больше нечего.